Глава 67. Легенды о железной тюрьме водной темницы. Фэй крепко держал топор варвара обеими руками. Он глубоко вдохнул воздух, который был наполнен запахом густой крови, и приспособил тело к лучшему состоянию. После того, как его физическая и умственная силы достигли своего пика, Фэй пнул правой ногой, вышибая толстую деревянную дверь, открыв ее. В беспорядке разлетелись разбитые деревянные щепки в кровавом гнезде финального босса, Андериэль, наконец, чтобы раскрыть ее тайну. В бесконечных завываниях многочисленные темные крысолюди, гули и другие монстры окружили их. В то же время огромное и невообразимое давление стало давить на них, как если бы оно стало реальным. Под таким страшным давлением даже воздух, казалось, загустел. Движения Сунфея и Елены замедлились, как если бы они находились в бассейне с водой. Сила зла была далеко за пределами их понимания. «Умрите, проклятые захватчики!» Громкий рев потряс всю комнату. Бесчисленные каменные статуи разбились вдребезги. Земля покрылась трещинами, и огонь начал пылать по полу, как будто это было приглашение из глубин ада. Затем фигура демона, высотой в 5 ярдов, появилась перед ними. Это был наполовину демонический женский великан. Она имела потрясающе красивое лицо. Все прекрасное меркло перед этим лицом. Ее лицо было, несомненно, творением Бога. Однако помимо этого лица, которое подчеркивало элегантную красоту Андериэль, все остальные части ее тела были полностью дьявольскими. Для того, чтобы стать сильнее, Андериэль приняла силу из ада. Ее красивые руки превратились в отвратительные демонические клешни. 4 огромных змееподобных шипа торчали из ее спины, как если бы она была доктором-осьминогом из Человека-паука. Невыразимый ужас, распространяющийся от ее тела, немыслимое давление давило на них. Прозвучал рев. Фэй внезапно закричал, и варварский боевой клич «Рев» пронесся по залу. Магическая сила распространилась и распугала всех низкоуровневых демонов и монстров, которые были возле Андериэль. К сожалению, скилл неэффективен на самом боссе Андериэль. Она не почувствовала никакого страха, а вместо этого опустила голову и заорала. Появились 6 вонючих, угрожающих зеленых облаков из ее тела. «Елена, не подходи, не трогай их, они смертельно отравлены!» Фэй громко крикнул. Он вынул бутылку нормального зелья здоровья и немного отпил из нее. Затем он нагло ворвался в зеленое облако воздуха и мгновенно приблизился к Андериэль. Огромный топор в его руках превратился во вспышки белого света и наносил удары по Андериэль. Демоница почувствовала боль. Взревев, она начала неистово наносить ответные удары. Фэй к этому моменту уже был отравлен смертельным ядом, и каждый волосок на его теле позеленел. Даже топор варвара был покрыт толстым слоем зеленой жижи. Несколько атак демоницы задели Сунфэя, и он сплюнул полный рот крови. Его здоровье утекало с ошеломительной скоростью, словно воздух из пробитого воздушного шара. Сунфэю пришлось развернуться, чтобы избежать атаки. Он быстро сбежал и отошел на некоторое расстояние от Андериэль, а затем открыл еще одну бутылку нормального зелья здоровья и быстро выпил. Демоница Андериэль непрерывно преследовала Сунфэя, а затем облако высокотоксичного зеленого тумана полетело в сторону Фэя и заключило его в себе. В этот момент бах-бах-бах-бах! Лук, что может разрушить сердце и душу, потряс воздух. Золотая тетива северного режущего лука оставляла ряд фантомных миражей. Серия морозно-синих стрел мгновенно выпустилась острием в тело Андериэль, как капли дождя в шторм, и уменьшали шкалу жизни женщины-демона. Валькирия Елена увидела, что Фэй был в опасности, сразу же натянула тетиву, и волшебная сила безумно выросла в ее теле. Она смотрела на Андериэль холодно и напала на нее. Такая мощная атака привлекла к себе внимание женского демона Андериэль. Она ревела в гневе, когда повернулась и пошла к Елене. «Поддерживай дистанцию, не позволяя ей подойти ближе, чем на 30 метров!» — крикнул Фэй, как только он выпил еще одну бутылку нормального зелья здоровья, обернулся и последовал за Андериэль, нанося непрерывные удары по ней топором. Ему удалось привлечь внимание женщины-босса на себя. Используя этот метод, Фэй и Елена чередовали быть мишенью Андериэль. Оба были в крайне опасной ситуации. Тем не менее, полоска жизни демоницы Андериэль также понемногу снижалась. Наконец, спустя примерно полчаса, произошло то, чего так ждал Фэй. И спустив громкий, наполненный болью вопль, жуткая демоница упала в лужу своей крови. В этот момент Фэй мельком заметил слезу, скатившуюся по щеке Андериэль. Ее прекрасное лицо и глаза, которые могли бы свести с ума Бога, были полны облегчения. Она словно издали прощалась со своим возлюбленным. Этот мимолетный взгляд быстро покинул ее лицо. Фэй даже думал, что она бредит. Затем тело Андериэль начало гореть. Пламя покрыло ангельское лицо и отвратительное демоническое тело. В ближайшее время тело превратилось в пепел. Ее нижняя часть монстра и последователи-демоны взвыли и упали на землю, будучи сожженными в сумасшедшем огне. Вскоре на подземном пятом уровне не осталось больше никаких демонов и монстров. Фэй думал об этой удивительной сцене, но взрыв белого луча света упал с неба и окружил его. «Ха, я опять поднял уровень!» Фэй был взволнован. Он открыл свою панель статуса персонажа. Его варвар был уже 16 уровня после этих агрессивных боев. А он повысился 4 раза в течение последних 4 часов. В целом довольно хорошо. После завершения распределения всех характеристик и навыков, внимание Сунфэя быстро привлекли золотые огни на земле. С Андериэль выпали 4 золотых редких предмета. Фэй был вне себя от радости, когда он подошел и поднял их. Там были могучий сфинксовый щит, пара изысканных тяжелых сапог, простой традиционный стальной шлем, который имел старинные гравюры и трехслойный желтый кожаный ремень. «Ага, вот это да! Неудивительно, я не получил ничего хорошего от графини и павшего кузнеца. Кажется, что все предметы были накоплены в финальном боссе Андериэль. Я везучий. Все 4 предмета, в которых мой варвар нуждается больше всего. Ха-ха!» Фэй был настолько счастлив, что его челюсть чуть не отвалилась. Хотя все 4 предмета не были идентифицированы, Фэй мог сказать, что это были качественные вещи, просто глядя на них. После того, как он стоял и смеялся некоторое время, он собрал все синие магические предметы и золотые монеты в инвентарь, что падали с монстров и демонов. После тщательного обследования поля битвы, Фэй использовал свиток городского портала и вернулся в разбойничий лагерь с Еленой. Фэй не был уверен, была ли это иллюзия, но как только он сделал шаг назад в лагерь, он почувствовал, что-то было не так. Волны аплодисментов достигли его ушей. «Андериэль мертва! Я не сплю? Я, эта проклятая демонесса, действительно мертва?» «Это тот храбрый воин-варвар на самом деле убил Андериэль? Это невероятно! Свет, наконец, был восстановлен на Рогевском континенте! Мы спасены!» «Бог благословил! Андериэль мертва, и дорога на восток была вновь открыта! Мы можем пойти в Лут-Галейн прямо сейчас!» Фэй был ошеломлен. Он обернулся и обнаружил, что красивая наемница проливала слезы радости. Елена смотрела на Сунфэя с восхищением и поклонением, и она сказала дрожащим голосом. «Фэй, вы уничтожили кошмар разбойничьего лагеря, Андериэль. Вы станете легендарным воином разбойничьего лагеря. Согласно клятве крови завета от предков лагеря 60 лет назад, вы должны стать верховным лидером разбойничьего лагеря и вести каждого в лагере. Кроме того, вы можете получить 3 легендарных умения от великого бога». Как и говорила Елена, все больше и больше людей собиралось вокруг него. Жадная жрица Акара, военный лидер Кашия, кузнец Чарси, непристойный старик Каин, картежник Чет и многие более молодые и красивые женщины-разбойницы. Все шли в сторону Сунфэя и пели древнюю, загадочную песню. они опустились на колени, взволнованно и торжественно. Фэй широко разинул свой рот. «Это странно, я не помню в компьютерной игре такой сцены». Он был очень удивлен. Он собирался спросить о клятве крови завета от предков лагеря и легендарных навыках от бога, так как они вели Сун Фэя в огромный шок, но в это время... Максимальное время игры достигнуто, начинается 10-секундный отсчет. Холодный и таинственный голос внезапно возник в голове Сун Фэя снова. Фэй был удивлен, но он знал, что не было времени, чтобы задать любой вопрос. Он быстро обменял пару предметов, которые хотел забрать в реальный мир. К сожалению, свиток городского портала невозможно было переместить из-за ограничения уровня, за исключением того, что Фэй успешно переместил пару бутылок зелья выносливости, нормального зелья здоровья и зелья маны. Потом все тело ощутило невесомость, а в глазах потемнело. Все исчезло. Когда он снова открыл глаза, он уже вернулся в реальный мир. Солнце плыло на западной стороне неба, и время обеда уже прошло. Фэй не знал, куда пошли Анжела и Эмма. Он попросил горничную принести ему какую-нибудь еду, чтобы заполнить его желудок, а затем отправился в Чемборцкую железную тюрьму «Водная темница» с его личным охранником Фернандо Торсом под руководством Брука. В соответствии с командой утром он начал готовиться к исправлению тюрьмы. Железная тюрьма «Водная темница» была местом, где последние короли Чамборда допрашивали заключенных. Место было хорошо охраняемым и было расположено в отдаленном районе. Трое из них шли по широкой каменной дороге, ведущей в горы в задней части Чамборда. В конце концов, они шли около 20 минут. Две 30-метровые каменные статуи воинов стояли перед воротами тюрьмы. Они испускали деспотическое чувство, и статуи выглядели престижно. Позади статуи была километровая длинная лестница, которая была сделана из белых камней. Он следовал по крутому рельефу и поднялся на гору. Это привело к средним размерам площади, на которой в середине стояло черное здание в стиле бункера. Это была железная тюрьма «Водная темница». В черной тюрьме были заключены многочисленные преступники и многие дворяне, министры, герои и военные офицеры умерли здесь. Многочисленные гражданские лица и преступники здесь превратились в белые кости. Можно сказать, что это было самое страшное место в Чамборде. Во многих сказках, когда кто-то был заключен в железную тюрьму, водную темницу, то почти едва ли выйдет оттуда живым. Даже если это был жаркий летний день, никто не хотел подходить к этой кровавой, мрачной, леденящей кости гробницы жизни. Что удивило Сун Фэя и Брука, это то, что когда они прибыли на площадь, она была переполнена людьми. Глава 68. Шокирующее открытие. Фэй вышел на площадь и огляделся внимательно вокруг. Он обнаружил, что большинство людей здесь были бледные и тощие, и в рваной одежде. Они были самые бедные граждане в Чемборде. Все они собрались здесь по какой-то причине. Когда они увидели прибытие Сун Фэя, они ликовали и преклонили колено на землю. «Посмотрите, Его Величество Александр действительно пришел! Ваше Величество, пожалуйста, восстановите справедливость для всех нас!» «Мы хотим подать в суд на тюремных чиновников. Они злоупотребляли своими полномочиями и арестовали невинных». «Король Александр, мой сын был арестован и брошен в железную тюрьму «Водную темницу» только потому, что он случайно обидел сына бывшего главного министра Джила. Ваше Величество, пожалуйста, сделайте что-то с этим». Граждане стояли на земле на коленях, громко крича, и печально смотрели. Фэй повернулся и посмотрел на Брука. Брук быстро покачал головой и сказал: «Ваше Величество, я не уведомлял этих людей, чтобы собраться здесь. Я даже не сказал им, что вы придете сюда во второй половине дня. Странно. Должен ли я отмахнуться от них?» Фэй улыбнулся и покачал головой. «Это нормально. Разве я здесь не для того, чтобы перестроить железную тюрьму «Водную темницу»? Это потрясающе. Я могу получить еще больше информации по каждому заключенному. отправь солдат, чтобы установить столы и стулья на площади, и сказать начальнику тюрьмы Олегу вынести все документы. Я перестрою всю тюрьму перед всеми гражданами». Брук кивнул и пошел выполнять приказ Сунфэя. Вскоре граждане на площади были разделены друг от друга солдатами. Навес был поставлен на площади, и каменные столы и стулья были поставлены на него. Стопки документов, объясняющих судебный процесс и как каждый случай был решен в течение последних 10 лет, были доставлены под навес. На некоторых документах даже была плесень, они, возможно, лежали в одном месте слишком долго. Когда Фэй открыл черные в крапинку документы, затхлый запах заполнил его нос. «Великий и благородный король Александр, эти документы за последние 10 лет. Я приказал своим подчиненным, чтобы они перенесли их все сюда, и ни один документ не отсутствует, мой король. Так как я стал начальником тюрьмы Чамборда, я бы не осмелился на малейшее пренебрежение». Льстец Олег стоял рядом с Сунфэем, умоляюще улыбаясь. Тонкий белый веер из перьев в его руках двигался быстро и дул на Сунфэя, чтобы ему было комфортно. Фэй слегка кивнул. Олег вышел из навеса взволнованно, как будто бы он был петухом, которого воодушевил его владелец во время петушинных боев. Он объявил: «Великий король Александр прибыл в железную тюрьму Водную Темницу, чтобы выявить и исправить все преступления, которые заговорщик Базар совершил против Чамборда. Благодарствуйте, ведь справедливость и честность прибыли в железную тюрьму Водную Темницу. Если с кем-либо из вас обошлись несправедливо и вас преследовал этот проклятый Базар, вы можете смело пожаловаться королю Александру Великому. Наш король мудр, справедлив, беспристрастен и добр. Он вынесет всем невиновным справедливое решение». Олег использовал по крайней мере 12 прилагательных, восхваляя Сунфэя. После того, как его слюна была повсюду, он, наконец, приказал солдатам аккуратно распределить граждан около навеса и создать небольшой проход. Гражданам разрешалось войти под навес и жаловаться по одному. Фэй незаметно кивнул. Хотя Олег был робок, жадным и боялся смерти, и просто огромным льстецом, у него были свои сильные стороны. По сравнению с военными чиновниками, такими как Брук, он был более внимателен. Он отлично разбирался в подобных ситуациях. Если такой тип людей был должным образом использован, они были бы отличными помощниками. «Благородный король Александр, пожалуйста, смойте мои обиды!» Оборванный старик первым приблизился и преклонил колени к земле. Его сын был слугой в особняке бывшего главного министра. Его сын однажды случайно сломал миску для еды собаки, толстого Джилла, и он должен был заплатить 10 золотых монет. У семьи не было таких денег, и его сын был заключен в железную тюрьму Водную Темницу. Прошло 3 месяца, и старик даже не знает, жив его сын еще или мертв. Тюремщик быстро принес документы Сунфэю о сыне старца. Фэй посмотрел их. Запись была примерно такой же, как и то, что сказал ему старец. Росчерком пера немедленно освободить сына старика, Фэй достал 10 золотых монет из конфискованного имущества Базара и отдал его семье в качестве компенсации. Сын старика перенес некоторые пытки, но в целом он был здоров. Отец и сын обняли друг друга и заплакали. После опустились на колени, чтобы поблагодарить Сунфэя за его милость. Увидев эту сцену, все окружающие граждане были рады за них. Люди приходили под навес и плакали, они постоянно жаловались. У большинства из них были мелкие и незначительные инциденты, но они включали в себя некоторых дворян города и базара. Граждане подвергались насилию со стороны высших сил и были посажены в тюрьму, перенося пытки в Водной Темнице. Всего за 30 минут Фэй выпустил более 40 человек из железной тюрьмы. Все невинные люди не только получили назад свою свободу, они также получили большие компенсации. Золотая монета эквивалентна примерно годовому доходу бедной семьи. Все на площади были благодарны, стоя на коленях на земле, и выкрикивали «Да здравствует король!». Фэй наслаждался ощущением быть судьей. Но так как переделка продолжалась, люди, которые пришли только посмотреть, увидев такую сцену, начали жаловаться на несправедливость, что с ними произошла. Некоторые люди были ограблены дворянами и потеряли все, что имели, остались без крова. Крупные торговцы обманом украли их семейные сокровища. У некоторых были прекрасные дочери, похищенные в особняки дворян, после о них ничего не было известно. Неожиданно граждане на площади были значительно возбуждены, и ситуация немного выходила из-под контроля Сун Фэя. Фэй взглянул правильно на ситуацию. Услышав новости, все больше и больше людей приходило на площадь. Он немедленно приостановил такое событие. Он приказал секретарю записывать все жалобы и отдать их новому главному министру Басту. Фэй считал, что его будущий тесть в состоянии справиться с этим. Но, с другой стороны, он прошелся по всем документам. Большинство случаев были пустяковыми. Через два часа 60-70% заключенных были освобождены. Честно говоря, в отдаленном королевстве, таком как Чамборд, большинство людей были добры и дружелюбны. Не было никаких огромных или шокирующих преступлений. Большинство случаев были созданы дворянами и богатыми купцами, угнетающими бедных жителей. Или споры между соседями. Фэй был образованным человеком земли, до тех пор, как он следовал принципам равенства, все вопросы были бы решены быстро. После завершения обработки всех документов, все гражданские взволнованно преклонили колени, и волна за волной аплодисментов «Да здравствует король!» и «Да здравствует король Александр!» прокатились по округе. Фэй, Брук и Олег вошли в железную тюрьму «Водную темницу». После входа в каменный бункер Фэй понял, что тюрьма известна как «железная тюрьма водной темницы» и действительно заслуживает это название. Здание на площади было только местом, где жили сотрудники тюрьмы, настоящая тюрьма была под землей. Кто-то вырыл коридор вглубь скалистой горы, коридор около 3 метра в ширину и 2 метра в высоту уходил вглубь земли. Многочисленные каменные лестницы были расположены в коридоре. Свет быстро потемнел. Примерно через 3 или 4 сотни метров, глубоко под землей, коридор, наконец, перестал идти вниз. Вместо того, чтобы углубляться вниз, он продлился дальше по горизонтали. По обе стороны коридора было множество неровных подставок из искусственного камня в стене, которые держали деревянные факелы. Пламя мерцало и освещало весь коридор, но темнота в конце коридора создавала пугающую атмосферу. Фэй был удивлен, когда он шел вглубь тюрьмы. Он был потрясен, когда узнал, что гора на задней части Чемборда была полностью опустошена. В тюрьме не было ни одного кирпича или плитки. Она была вырыта с внутренней стороны горы в целом и была как подземный лабиринт. После более чем 2/3 пути, проходя через более чем 2 десятка железных ворот, Фэй услышал булькающий звук воды, коридор постепенно стал открываться. Многие каменные комнаты были выкопаны по обеим сторонам коридора, были запечатаны стальной решеткой, в этих каменных комнатах были только наложенные слоями мокрое сено, каменные кровати и стулья. Благодаря массовому освобождению невинных граждан и переделке тюрьмы Сун Фэем ранее, большинство каменных комнат были теперь пусты. Лишь в нескольких каменных комнатах по-прежнему содержатся заключенные, которые на самом деле совершили кражи, нападения и другие преступления. Увидев появление фигуры власти Чамборда, некоторые заключенные сидели на месте молча. Некоторые бросились к стальной решетке и кричали об их невиновности, а другие просто пренебрежительно смеялись над Сун Фэем. Чем дальше он шел, тем шире коридор становился. Он превратился в большой зал. Бульканье воды становилось все более очевидным. Наконец, после того, как они прошли более 500 метров, подземная река появилась на одной стороне коридора. Ледяная вода протекала из реки по полу. Некоторые каменные комнаты были вырыты под поверхностью воды, в результате чего ледяная вода затапливала пол в этих помещениях. Единственный способ избежать охлаждения от воды – оставаться на каменных кроватях. Это была так называемая «водная темница». Размер железной тюрьмы водной темницы был далеко за пределами его воображения. Для того, чтобы вырыть такой великолепный лабиринт в горах, даже при помощи инструментов и архитектурных методов 21 века, нужно несколько лет и огромные суммы денег, ресурсы и рабочая сила. Это было слишком шокирующим. Трудно было представить себе, кто на самом деле выкопал такую огромную пещеру. Как будто он увидел замешательство Сунфея, Олег следовал за ним смиренно и объяснял: «Ваше Величество, эта тюрьма не была построена чимбардийцами. Согласно королевской литературе, 100 лет назад была охота в горах, и граждане случайно обнаружили эту подземную пещеру. После того, как король узнал об этом, он приказал не допускать никого к этому месту. После последующих поколений разведки чамбордских королей и постепенных улучшений и преобразования, это место стало нерушимой тюрьмой. За последние 60 лет ни один заключенный не смог сбежать отсюда. Было сказано, что ваш отец, старый король Александр, заключил сильного и страшного воина, но до самой смерти воин не был в состоянии отсюда сбежать». Так вот оно как. Услышав объяснение надзирателя Олега, Фэй многое понял. Эта запись была единственным способом все объяснить. Эта огромная подземная пещера никогда не могла бы быть работой жителей королевства. Даже если Чамборд был раньше немного сильнее вассального королевства 4-го уровня, операция по выкапыванию такой огромной пещеры в горе займет более 100 лет. «Тогда ты знаешь, кто выкопал эту подземную пещеру?» – спросил Фэй. «Никто не знает, кто создал это место. Там нет никаких улик или следов. Для этих простых каменных комнат и этого коридора, кроме этого, нет никаких статуй или фресок. Когда члены королевской семьи вошли сюда в первый раз, не было какого-либо письма, материальных благ или предметов снабжения. Это выглядело так, как будто это место было выкопано кем-то и было оставлено по какой-то загадочной причине. Некоторые люди даже подозревают, что это работа Бога». «Божий шедевр?» «Да, за исключением верховного, всемогущего Бога, люди не смогли бы пробиться через твердые породы и создать такую гигантскую пещеру внутри горы. Конечно, некоторые люди говорят, что эта каменная пещера, возможно, была шедевром гномов, но гномы исчезли более 4 или 5 сотен лет назад». Пока Олег говорил, глаза Сунфея вдруг загорелись. Его полю зрения вновь открылся зал несколько сотен метров в высоту. Многочисленные факелы располагались на стенах и потолках. Они были похожи на яркие звезды в темную ночь, блестящие и красивые. Лестницы были вырыты в стенах, они вели к другим уровням. Сотни метров высоких каменных стен были разделены на 10 этажей с многочисленными каменными комнатами на каждом этаже. Это заставило Сунфея чувствовать себя, как будто он был в высоком небоскребе на земле. Это было чрезвычайно шокирующим. Никакие слова не могли бы описать потрясение, которое испытывал Сунфей. «Ваше Величество, это место, где содержатся важные преступники. Черный маг в плаще и тело рыцаря в серебряной маске тоже заперты здесь. Бывший первый командующий Королевской гвардии Петр Чех, который был обвинен в измене, также находится здесь». Олег осторожно объяснил Сунфею. Тот кивнул и сказал: «А, хорошо, Олег, пошли кого-нибудь с господином Бруком, чтобы перевести Чеха. Я хочу с ним встретиться». Олег быстро позвал 2 тюремщиков и приказал им проводить Брука по каменной лестнице. Они быстро исчезли в коридоре. Чех был заключенным, поэтому он был заперт на 7-м этаже. Нужно было некоторое время, чтобы привести его сюда. В то же время Сунфэй подробно осмотрел этот сверхмассивный зал. Чем больше он смотрел, тем в большем шоке он пребывал. Несмотря на то, что он с земли 21 века, он также считал, что строительство этого зала было работой Бога. Это было просто удивительно. Десятки магао-гротов не могли сравниться с размерами этой пещеры. Внезапно взгляд Сунфея упал на далекие скалы 20 метров. Огромные черные стальные двери стояли с таинственными узорами, что выглядели немного знакомо. Сунфей тут же спросил: «А что эта дверь делает здесь?» Глава 69. Подземный пещерный лабиринт. «Дверь?» Олег обернулся и посмотрел в направлении взгляда Сунфэя. Он понял, про что говорил Фэй, и ответил сразу же. «Ваше Величество, железная тюрьма водной темницы не вся подземная пещера лабиринта. За дверью бесконечный коридор, и никто не знает, куда он ведет. Люди исследовали этот проход, но никто не вернулся живым. Он слишком опасен. Одни поговаривают, что за дверью огромный лабиринт, в то время как другие говорят, там заперт ужасный людоед из ада. В течение времени до того, как дверь была построена, ужасный рев был слышен каждый день, и большая всасывающая сила исходила из коридора, затягивая людей. Для избежания большого количества случайных смертей прошлый король, ваш отец, приказал построить железные ворота лучшим мастерам, чтобы запечатать коридор и запретил входить туда для всех в королевстве». Олег говорил с тревогой в глазах, глядя на черные железные ворота. Фэй в спокойной манере кивнул, но внутри он был шокирован. По утверждению Олега, эта железная тюрьма водной темницы – лишь малая часть подземной пещеры. Это слишком безумно. И кто же на самом деле построил эти подземные пещеры? Фэй не мог связать эту огромную пещеру-лабиринт с грандиозным строительством замка Чамборд. Вдруг мысль появилась в голове. Может быть, те, кто построил замок Чамборд и создали эту подземную пещеру? Фэй чувствовал, что замок Чамборд был таким же, как подземная пещера. Он показал только небольшую часть себя, словно это был таинственный клад, покрытый пылью времен. Секреты в этом месте еще не были разгаданы и просто ждали, когда их обнаружат. В это мгновение любопытство Сун Фэя достигло пика. Он решил, что нужно выделить немного времени позже и выяснить, что находится за черно-железными воротами в таинственном коридоре и какие секреты скрывает подземный лабиринт. Пока они разговаривали, Олег привел Сунфэя к широкой каменной комнате на первом этаже в огромном подземном зале. В комнате была мебель. Факелы добавляли немного теплоты в холодный и влажный воздух. Фэй вошел и сел на мягкий камень-стул с черным мехом, стоящий за черным деревянным столом. Он задумался о вещах, которые игнорировал ранее. Внезапно прозвучал звук железных решеток, смешанный со звоном железных цепей, волочащихся по земле. Брук вернулся с каким-то человеком. «Ваше Величество, я привел Петра Чеха», — объявил Брук. Фэй внимательно посмотрел на бывшего первого командующего гвардейцев короля, которым серьезно восхищался Брук. Человек был около 190 сантиметров ростом, вся одежда была рваной, и он был босиком. Возможно, это потому, что он был заперт слишком долго, волосы были все грязные и запутанные, как у старой вонючей швабры. У него было истощенное тело, руки и лодыжки были заперты в железных цепях, которые были столь же толстые, как его запястья, и по всему телу от соприкосновения с цепями остались мозоли. Он выглядел ужасно, хуже, чем нищий. Однако глаза, скрывающиеся за длинными и грязными волосами этого человека, поразили Сунфэя. Его глаза удивительно яркие, и его карие зрачки излучали странный свет. У Фэя создалось впечатление о человеке, как о спящем драконе в горах или о лежащем тигре на равнине. У него было чудовищное спокойствие и уверенность в глазах. Это не были глаза заключенного. «Петр Чех приветствует Ваше Величество». Войдя в каменную комнату, Чех огляделся вокруг и сосредоточил свое внимание на Сунфэе. Он ничего больше не сказал и преклонил колено к земле, показывая уважение к Фэю. Цепи звенели на нем из-за его движения. «Пожалуйста, встань. Олег, быстро сними цепи с командующего Чеха и принесите еще один стул». Фэй встал, подошел к Чеху и помог ему подняться. Олег понял, что бывший командир гвардии короля скоро вернется к власти, и никто не помешает этому. Хотя Чех был обвинен в самом страшном преступлении – предательстве, он мог быть помилован по желанию Александра. Начальник тюрьмы прекрасно анализировал ситуацию. Он быстро принес каменный стул, покрытый мягким мехом для Чеха, а затем забрал ключи у тюремщика и снял с него цепи. Фэй схватил большой черный деревянный стол и в одиночку поставил его перед Чехом. Сила варвара 16 уровня была полностью показана. Он указал на вкусную еду, принесенную Олегом к столу, смеясь. «Петр, сначала поешьте. Мы поговорим после того, как вы закончите». На лице Чеха появилось удивленное выражение, когда он взглянул на Фэя. После минутного молчания он схватился за жареную свиную ногу и начал пожирать ее. Он опрокинул чашу вина и съел свою еду с такой жадностью, будто она была лучшей в мире. Вскоре пища, которой было достаточно, чтобы накормить 4 или 5 человек, была полностью им съедена. Он опрокинул последний бокал вина из серебряного графина, встал, рыгнул, а затем повернулся и снова опустился на колени перед Сунфэем. Он опустил голову и громко поклялся. «Мой король, Петр Чех клянется вам верности. Я отдам вам все, что имею, даже собственную жизнь». Фэй был немного удивлен. Он не ожидал, что после большого обеда Чех сразу объявит о своей верности. У него даже не было шанса показать свои лидерские стратегии, которые он подготовил. Он подумал про себя с гордостью. «Я уже получил властный вид, который может подчинить себе людей бессознательно». Но Фэй не знал, что легендарная история короля Александра, вернувшего разум, его господство на поле боя и казнь могущественных врагов, а также убийство кавалеристов империи Зенит на празднование во имя гордости и чести Чамборда, уже распространилось по всем уголкам его королевства. Даже тюремщики говорили о нем в течение длительного времени в свое свободное время. Случившееся в Чамборде уже дошло до ушей Чеха. Кроме того, Брук рассказал ему об этом 1 000 000 раз по пути сюда. Бывший командир гвардии короля был умным человеком. Он понял, что наступил переломный момент. Переродившийся король наверняка оценит его верность, так что он поклялся сразу. «Великолепно. Потрясающе. Петр, вы были невиновны все это время. Брук, слушай мою команду. Сообщи всем в королевстве, что после расследования короля измена бывшего командира королевских стражников Петра Чеха не была доказана. Этот случай был сфальсифицирован бывшим главным министром Базаром. С сегодняшнего дня справедливость восстановлена, и он должен быть восстановлен в должности первого командира королевской гвардии». Брук ликовал. Он не ожидал, что все пройдет настолько плавно. Он опустился на колени рядом с Чехом, чтобы показать свою благодарность. Со своей стороны Олег тепло поздравлял Чеха. От заключенного в камере смертников до первого командира королевских стражников Чех невообразимо вознесся в полномочиях и вернулся в центр власти в королевстве. Хотя льстец Олег не был хорошим человеком, он был хорош в наблюдении и анализе ситуации. Он явно почувствовал большое уважение своего короля по отношению к Чеху. Теперь Чех классифицируется как человек, с которым было необходимо иметь хорошие отношения. После того, как Чех показал свою благодарность Сунфэю, он встал, обернулся и неожиданно поблагодарил Олега. «Спасибо за заботу обо мне в эти дни. А не то я бы подвергся пыткам до смерти в этой темной и жестокой железной тюрьме водной темницы. Я никогда не забуду вашей спасительной милости и воздам вам в большей степени за это». Эта неожиданная сцена шокировала Сунфэя и Брука настолько, что они одновременно посмотрели друг на друга. Новый военный гуру Брук был глубоко осведомлен о личности Чеха. Он был очень пренебрежительным, со слабохарактерными и жадными отморозками, такими как Олег. Он никогда не мог бы предположить, что Чех опустит голову и поблагодарит последнего. Он был глубоко удивлен. Фэй, с другой стороны, был также поражен. Он смерил Олега взглядом с головы до ног несколько раз, как будто он открыл новый континент. После того, как Чех поблагодарил Олега, он увидел удивление на лицах Сунфэя и Брука и объяснил, что случилось. После того, как его подставили и заперли, Базар боялся потенциальных скрытых проблем и хотел избавиться от этого камня преткновений на пути своего коварного плана. Он хотел убить Чеха до официальной даты казни. Это было просто и даже слишком легко убить заключенного в этой темной и мрачной тюрьме. Тем не менее, Олег, который обычно слушал Базара, пожелал быть милостивым к Чеху, поэтому он не последовал приказу Базара тайно запытать Чеха до смерти. Таким образом, бывший первый командующий гвардии короля не мог бы дожить до того дня, когда восторжествовала справедливость. В противном случае Чех бы был сейчас трупом. Это было то, над чем никто не задумывался. Что заставило Сунфея и Брука больше удивиться, было то, что Олега редко благодарят положительные личности, такие как Чех, который заставил льстеца стать немного смущенным. Он потер свою блестящую лысую голову и робко рассмеялся. Фэй нашел это интересным и начал смеяться с Олегом. Несмотря на то, что Чех, к счастью, избежал пыток, его тело было еще слабым из-за жизни в таких плохих условиях в течение длительного времени. Если бы он не был воином двух звезд, он был бы сейчас действительно болен, поэтому Фэй приказал Бруку забрать Чеха из тюрьмы на солнечный свет и свежий воздух, чтобы тот мог восстановиться. Сам он остался в железной тюрьме водной темницы подольше. «Олег, если заключенный заболевает и умирает, или его казнят здесь, что мы делаем с их трупами?» Фэй сидел на каменном кресле с закрытыми глазами, размышляя. Он вдруг вспомнил о чем-то и спросил. «По традиции они должны быть сожжены, но в этой подземной пещере сжигание трупов приведет к снижению качества воздуха. Таким образом, после смерти заключенного, если их родственники не могли претендовать на тело, труп будет брошен в подземный водоток и смывается». Олег не знал, что король хотел. Он нагнул свою спину и осторожно ответил. «О, Фэй был немного разочарован. Он задал еще один вопрос. Есть ли трупы, которых еще не выбросили?» Олег чувствовал, что это было немного странным, но поскольку он все еще не знал намерения короля, он ответил, тщательно подбирая слова. «Ваше Величество, мистер Брук сказал мне, что вы собираетесь реконструировать железную тюрьму в ближайшее время, так поэтому я уже приказал тюремщикам избавиться ото всех трупов». Досадно. А есть здесь серьезные преступники, которые скоро должны быть казнены?» Олег имел представление о том, к чему клонит король. Он глубоко задумался, его глаза вдруг заблестели. «Ваше Величество, есть три странствующих наемника, что убивали людей в королевстве. Господин Брук боролся и сам захватил их. Они до сих пор сидят в водной темнице и еще не были казнены. За исключением этого, труп в серебряной маске, что вы принесли назад, и за которым приказали следить пару дней назад, он все еще здесь». Фэй был в восторге. «Потрясающе! Прикажи кому-то привести тех трех наемников, а также принесите труп мужика в серебряной маске. Приготовить запечатанную каменную комнату для меня. О, еще одна вещь. Этот облаченный в черный маг все еще жив, верно? Как у него дела?» «Ваше Величество, мы следовали вашим инструкциям. Каждый раз, когда маг показывал признаки пробуждения, тюремщик мгновенно разбивал одну из его костей и заставлял его снова упасть в обморок. Этот парень все еще лежит на полу камеры без сознания». Олег почувствовал пробирающий до костей озноб, когда вспомнил злобный и болезненный приказ Сунфея. «Ха-ха, отлично. Также прикажи кому-нибудь привести этого мага в изолированную комнату. Мне нужно сделать кое-что важное». Олег повернулся и пошел, чтобы привести пленников и подготовить герметичную комнату собственноручно, после того, как Фэй закончил говорить. После более чем 10 минут Олег вернулся. Он привел Сунфэя к большой широкой комнате на 6-м уровне в огромном подземном зале. Небольшая скрытая комнатка была вырыта в правой стороне большой комнаты. Она была около 180 квадратных футов. Три наемника, приговоренные к смерти, и труп рыцаря в серебряной маске уже принесли в комнату. Бедный четырехзвездный маг был также втянут в скрытую комнату, словно дохлая собака. «Охраняй дверь с парой тюремщиков, не разрешай никому войти. Помни, неважно, что случится, не входи». Фэй удовлетворенно кивнул и приказал. «Да, ваше величество». Олег вышел из комнаты с другими дюжими тюремщиками, переполненными любопытства, и тщательно охранял дверь в большую комнату. Хотя железная тюрьма «Водная темница» была чрезвычайно безопасной, он мог сказать, по выражению лица короля, что тот собирается сделать что-то чрезвычайно важное. Глава 70. Сумасшедшее зелье Халк. Воздух в маленькой скрытой комнате был немного спертым, но не сырым. Фэй внимательно огляделся и нашел несколько отверстий размером с палец на каменных стенах. Они, скорее всего, используются для вентиляции. Система вентиляции в подземной пещере была весьма впечатляющей. Многочисленные факелы и печи горели в этом гигантском подземном сооружении, и много заключенных жили здесь, но качество воздуха было неплохим, скорее он был довольно свежим. Фэй не имел ни малейшего представления о том, как таинственный строитель сделал все это. Угли, потрескивая, сгорали в печках. Мерцающее пламя создавало в комнате странную атмосферу. Три скованных наемника были определенно преступниками. Несмотря на то, что они подвергались пыткам, их дух был еще сильным и стойким. После наблюдения за тюремщиком, выходящим из комнаты, и слушая, как Олег обращается к роскошно одетому молодому человеку, перед ними, как ваше величество, отвратительное выражение появилось на их лицах, и они медленно подошли к Сунфэю, волоча по земле железные цепи. «Как раз вовремя, чтобы взять этого ничтожного короля в заложники и сбежать из этой проклятой тюрьмы!» «Это удача! Быстро беги и заблокируй вход! Не позволяй ему сбежать!» Три наемника, одновременно подмигнув друг другу, окружили Сунфэя. Они мерзко скалились, подбираясь все ближе и ближе. Они смотрели на Сунфэя, как на труп. Выражение их лиц сказали Сунфэю все. «Ха, твои парни, безусловно, слишком самоуверены. Умрите!» Фэй глумился, когда, подняв руку, схватил одного из них. Лысый мужик, который был самым сильным среди трех из них, никак не мог сопротивляться. Это было так, как будто Фэй с легкостью схватил малыша. Он шлепнул наемника по голове другой ладонью. «Чувак!» С хрустящим, леденящим звуком голова наемника была вбита в его грудную клетку. Под силой варвара 16 уровня человек превратился в обезглавленный труп. Лица двух других побледнели, когда они увидели ужасающую сцену. Их души от испуга чуть не выпрыгнули из тел. Они дрожали, тогда как их отвратительные выражения исчезли, как будто у них была эпилепсия. Они не могли даже говорить как следует. Три наемника были отвратительными преступниками и заслуживали смерть. Полмесяца назад, ради грабежа из-за одной серебряной монеты, эта троица жестоко убила бедную семью. Они расчленили трупы бедной семейной пары, а также изнасиловали и убили 13-летнюю дочь. Они совершали преступления, которые разгневали бы даже богов. Трагедия была обнаружена Бруком, он преследовал их с гвардейцами короля более 15 километров и захватил живыми. Фэй уже просмотрел документы и репутацию трех наемников, поэтому их убийство не причинит ему какую-то психологическую травму, и он не будет испытывать чувство вины. Фэй не заботился о двух наемниках, которые собирались обгадить штаны. Он присел на корточки и прижал правую руку к груди трупа лысого. Фэй вдруг слегка взревел, и поток магической силы мгновенно устремился от его ладони и ввинтился в мертвое тело. Вслед за приглушенным звуком грудь трупа взорвалась. Бах! Огромная кровавая дыра появилась в груди, и все внутренние органы превратились в лужу густой крови. Это было умение варвара обнаружения зелья. Фэй был разочарован результатом, ни одно зелье не было найдено. Под ограничением первого уровня обнаружения зелья нахождение зелий не было гарантировано. Это была проблема вероятности. Таким образом, он испортил труп. Фэй поднял руку и схватил другого преступника. Большой бородатый наемник не мог избежать своей судьбы и был схвачен Сунфэем. Не обращая внимания на отчаянные крики и борьбу наемника, Фэй шлепнул его, успокоив, и, прижав правую ладонь к груди трупа, как и прежде, он слегка взревел, и магическая сила нахлынула. Обнаружение зелья было применено снова. Бам! Это был еще один небольшой взрыв, и кровь разлилась повсюду. Все внутренние органы снова превратились в липкую кровь, но Фэй опять был разочарован, никакого зелья не было обнаружено. Он нахмурился и поразмыслил, могут ли быть какие-либо различия между трупами в мире Диабло и реальном мире? Это ли причина, почему не было найдено ни одно зелье? Но в битве на каменном мосту взрыв трупа в режиме некроманта был прекрасно выполнен. Не должно было возникнуть никаких проблем. Фэй обернулся и посмотрел на оставшегося худого и высокого наемника. Последний наемник, увидев взгляд Сун Фэя, закричал «Дьявол!». Затем его глаза закатились, и он упал без сознания. Фэй подумал об этом и решил, что этот наемник может быть полезным в будущем, так что он не стал с ним возиться. Он повернулся, подошел к трупу рыцаря в серебряной маске и снял эту маску. Под маской было молодое лицо. Каштановые волосы все еще имели приятный аромат. У него был изогнутый нос, овальная форма лица и гладкая белая кожа. Любой человек может сказать, что рыцарь был воспитан в богатой и знатной среде. Рыцарь был очень красив, пока был жив, но после смерти не было никакой разницы между ним и другими наемниками. Он был одет в набор тонких и роскошных доспехов. Хотя рыцарь был мертв, было покрытие магической силы, до сих пор циркулирующей на поверхности брони. Поток видимой синей энергии пронзал ее. Это был определенно набор высококлассных волшебных доспехов. Причина, почему Фэй убил рыцаря, пронзив его горло, была в том, чтобы не повредить этот набор брони. Естественно, он хотел его использовать. Фэй не был учтивым. Он осторожно снял все доспехи и предметы с рыцаря, оставив только некоторую простую одежду на трупе. Он прижал правую руку к груди, сосредоточил свои силы и слегка взревел. Обнаружение зелья было активировано снова, и свет магической силы ввинтился в труп. Бах! Плюх! Фэй услышал два звука, один за другим. Грудь взорвалась, и возникла огромная кровавая дыра. После быстрой вспышки зеленого света пробирка, похожая на маленький флакон, появилась из воздуха и поплыла вверх подальше от всего, разбрызгивая кровь. Воспарив на фут в высоту, она перестала двигаться и плавать в воздухе. Флакон был чрезвычайно гладким, и зеленая жидкость внутри имела потрясающий блеск. «Успех!» Фэй воспалился. Он протянул руку и схватил зеленую бутылку. Легкое тепло распространилось по ладони Сун Фэя от стеклянной бутылки. Она была мягкой и комфортной, прямо как живое существо. Фэй мог даже смутно чувствовать намек на близость. Эта зеленая жидкость, источая слабую духовную энергию, как будто это был новорожденный, связанный с его матерью. «А, это странно. Это не красный флакон с лечебным зельем». Не синий – зельем маны, или белый – зелье выносливости, или розовый – зелье омоложения, или даже желтый – зелье взрыва. Так что же за зелье я обнаружил? Фэй быстро обнаружил разницу между зельями, что он видел в мире Диабло, и этим зеленым зельем. Он колебался. Он не знал, как называлось это зелье, поэтому у него не было никакого способа подтвердить его эффект. Если бы это было смертельное зелье отравы, то не было бы ли это самоубийством его выпить? Он думал об этом некоторое время и увидел высокого худого наемника, который упал в обморок. Его глаза просияли. Вдруг ему в голову пришла мысль. Он подошел к наемнику и пнул его. Без каких-либо объяснений он сжал открытый рот наемника и капнул в него пару капель зелья. Наемник сделал все, что мог, чтобы противостоять этому, но его сила не могла даже соответствовать десятой части чудовищной силы варвара 16 уровня. Зелье легко соскользнуло в горло, и наемник начал кричать от ужаса, в то время как он сжимал его шею. Фэй пристально уставился на наемника. Последний наемник был его лабораторной крысой. Одна секунда, две секунды, пять секунд. Наемник впился пальцами в горло, когда его уложили на землю, и попытался вырвать пару капель злого ядовитого зелья из своего тела. Но он был разочарован. После того, как микстура вошла в горло, она исчезла, как будто уже растворилась в его крови. Даже если бы он вывернул свой желудок наизнанку, зелье не вышло бы из его тела. Фэй уставился на наемника и попытался выяснить эффекты зелья. Через минуту со стороны барахтающегося и рвущего, казалось, не возникало никаких других симптомов. Зелье не может исцелить или восстановить выносливость. Возможно, я что-то упустил, или же эта зеленая микстура просто не имеет никаких специальных эффектов? Он был разочарован. Но в этот момент произошло что-то неожиданное. После ужасающих и болезненных криков высокого тощего наемника зеленый свет внезапно появился на его лице, а затем он медленно распространился. Он двигался от лица к шее, груди, рукам и ногам. Все это закончилось со светом, распространяющимся по всему телу наемника, который бешено дрожал. Под обнаженными участками его кожи, казалось, были живые существа, непрерывно бурлящие по всему его телу. Были многочисленные выпуклости на его теле, наряду со вздутыми венами, его тело стало отвратительным и страшным. И, наконец, наемник позеленел. Его крики и рев замедлились и стихли, он смотрел на свое собственное тело в ужасе. Ошеломленное выражение застыло на его лице. Через пару секунд зеленый свет и зеленый цвет на его теле начали исчезать и в конце концов исчезли, как будто ничего не произошло. Тем не менее, Сун Фэй был приятно удивлен. Это произошло потому, что после того, как зеленый свет исчез, высокий и тонкий наемник стал таинственно сильным. Его одежда разорвалась, а мышцы на его теле вздулись. Любой желающий мог увидеть взрывную силу его крепких мышц. Теперь он выглядел оживленней по сравнению с его предыдущим полумертвым состоянием. Наемник подсознательно напряг руки и услышал ряд металлических звякающих звуков. Железные звенья и осколки летали повсюду. Зрачки Сун Фэя сузились, потому что он ясно увидел, как четыре толстые железные цепи на конечностях наемника были легко сломаны. Этот парень вдруг получил такую чудовищную силу. Его варварский разум и знакомство с силой позволили Фэю мгновенно сделать это умозаключение. Пара капель таинственного зеленого зелья неожиданно дали этому наемнику силу варвара пятого уровня. После ощущения, как чудовищная сила, словно цунами, бушует в его теле, наемник был чрезвычайно взволнован. Он случайно взмахнул кулаком и оставил глубокий и шокирующий след в твердой каменной стене. Столкновение даже не оставило ни одной царапины на его кулаке. Похоже, что это таинственное зеленое зелье не только предоставило ему мощную силу, но он также улучшил физическую форму всего тела. В противном случае, если его тело все еще слабо, сила от столкновения, оставившего глубокий след в каменной стене, должна была, по крайней мере, сломать ему руку. Сун Фэй сделал еще одно наблюдение. «Ха-ха-ха, ничтожный король, ты просил этого сам. Я чувствую небывалую силу. Спасибо тебе огромное. Если ты подчинишься моему приказу и выведешь меня отсюда, я пощажу твою жизнь». Огромное увеличение силы дало наемнику огромный толчок в самоуверенности. У него был злобный взгляд. Хрустя пальцами, он медленно приближался к Сун Фэю. «Защитить короля!» Олег охранял ворота, когда услышал все звуки в комнате и почувствовал, что что-то не так. Он немного колебался, но в конечном итоге достал свой меч, бросаясь к скрытой комнате. Он использовал свою силу однозвездного воина, когда атаковал и ударил рычащего наемника. Наемник ударил меч Олега, махнув наотмашь. Огромная сила вырвала меч из рук Олега, заставляя его пролететь в воздухе и застрять в каменной стене. Огромная сила заставила Олега отступить на дюжину шагов. Олег был ему неровней. После получения преимущества в бою, самоуверенность наемника поднялась еще выше. Он атаковал Сунфея, желая захватить главу королевства и использовать того в качестве заложника, чтобы торговаться за выход из этой ужасающей тюрьмы. Он уже решил, что после того, как он выйдет из тюрьмы, первое, что он сделает, он нарубит этого чертового командира, которого звали Брук, на 1000 кусочков. Однако, самоуверенность. Фэй глумился. Он даже не старался. Он слегка взмахнул рукой и послал ее на голову наемника до того, как тот смог даже прикоснуться к нему. Хрясь! Без сомнения, самоуверенный наемник последовал по стопам первого лысого наемника. Он был превращен в обезглавленный труп мгновенно. Тело замерло на мгновение, затем плюхнулось на землю. Сила варвара пятого уровня была похожа на кучу мусора перед силой варвара 16 уровня. Затем Фэй повернул голову и посмотрел на надзирателя Олега, который был в большом шоке. «Ваше Величество, я слышал весь шум и почувствовал, что что-то не так. Я боялся, что вы в опасности. Когда Олег говорил, он быстро встал на колени. «Мои извинения, Ваше Величество, мои извинения. Я не должен был входить без вашего разрешения». Фэй посмотрел на надзирателя, который дрожал, как будто был в морозильной камере, и успокоился. Когда Олег ворвался, он не увидел ничего, что не должен был видеть. Кроме того, он был обеспокоен моей безопасностью. После минуты молчания Сун Фэй сказал: «В следующий раз не будет никаких исключений. Ради твоей верности я не буду привлекать тебя к ответственности за вторжение в этот раз. А теперь, пожалуйста, удались». «Спасибо, что помиловали меня, спасибо, Ваше Величество!» Олег быстро встал и вышел из комнаты. Мерцало пламя, 4 трупа лежали на земле с разорванной грудной клеткой, с полумертвым, похожим на скелета магом. Атмосфера в комнате была жуткая, как будто в аду. Тем не менее, Фэй не мог скрыть свое внутреннее ликование. Он сжал пальцами зеленое зелье и поднес его поближе к лицу, чтобы осмотреть и ощутить разрушительную энергию, что была в нем. Это зеленое зелье. Давайте-ка назовем его «Зелье Халка», — пробормотал себе под нос Сун Фэй. Он не ожидал, что варварский поиск зелья сможет обнаружить такое безумное зелье. Подумав о магическом эффекте, который зелье оказало на наемника, Фэй не мог не думать о знаменитом супергеройском фильме про Халка. Пару дней назад Фэй беспокоился о повышении силы лидеров Чамборда. Теперь он имел зелье Халка, и этот вопрос был решен. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.